Глава вторая. Ранний вечер спустился вместе с крошащимся от холода влажным воздухом, закутал в белый саван раннего ледостава прибрежные воды реки, огибавшей городок с двух сторон, отрезал видимую днем часть суши и отыскал шлейф стылого ветра, притащив его выть плакальщиком на пустых улицах. Малинин с Софьей вышли из больницы. Егор посмотрел вокруг, словно не помня, куда он поставил свою машину. Затем полковник нашел внутри себя смелость и, посмотрев на Соню, проговорил. «Приглашаю в гости. Вечером здесь особо не развлечешься, да и поговорить нам нужно. Поехали. Ужин приготовим и поболтаем. А как же поиски Айнаны?» «Соня, я на местности вообще не ориентируюсь. Этим сейчас занимаются люди, которые здесь и родились, и выросли, и семьи у них здесь. Они хоть понимают, куда идти можно, а куда нет. А нам нужно выдохнуть, чтобы завтра приняться за работу. Ты же понимаешь, что все произошедшее не просто чья-то шутка?» «Тогда поехали», — просто согласилась Софья, которой после сегодняшних тревожных приключений совсем не хотелось оставаться одной, а Малинин был единственным человеком, кого она знала. «А выпить у тебя найдется?» «Конечно. Здесь без выпить нам лучшим не выжить». Егор открыл дверь своей машины и пригласил Софью внутрь. Софья обошла кособокий УАЗик, встала на ступеньку, и когда забиралась в машину, то нечаянно бросила взгляд в сторону больничной арки, через которую дорога вела прямо в местный морг, и она ясно увидела, что там стоит высокий человек и смотрит в их сторону. «Егор», — тихо сказала она, — «там кто-то стоит». «Ну да», — пожал плечами Малинин, — «здесь же все-таки не безлюдный остров. Мужик стоит, курит. Хочешь пойти ему лекцию о вреде курения прочесть?» «Нет», — заулыбалась Соня, — «просто не по себе совсем. Отвыкла я немного от таких вот перипетий». «Ладно, главное, что все живы». «Где ты живешь?» — поинтересовалась она. «Дом снимаю, выворачивая на центральную улицу», — сказал Егор. «Мне, конечно, предлагали вариант служебной квартиры, но это мрак. Цены здесь за аренду смешные, так что я решил не отказывать себе в удовольствии». Растягивая слова, Егор свернул на боковую улочку. «Вот и мои хоромы», — он показал на неровный ряд небольших домишек. «Все?» — с некоторой ноткой удивления спросила Соня. «Нет, только третий», — заворачивая во двор, усмехнулся Егор. «В соседнем баба Анна живет. Я еще один смотрел, там дешевле, но отопление только печное. А я не супермен после работы еще и дрова колоть и печь топить. Так, если только камин для удовольствия». «У тебя и камин есть?» — выпрыгивая из машины на холод, спросила Софья. «Ну, такой», доставая пакеты из багажника, проговорил Егор. «В стиле лофт, можно сказать. У меня сегодня как раз день затарки холодильника. Успел еще утром всех своих поставщиков объехать». «Поставщиков?» — удивилась Соня. «Ну, у кого рыбу беру, у кого мясо. Есть тут еще тетя Наташа, кулинар от бога. Я ей заказываю и хлеб, и пироги. А студень у нее просто закачаешься какой. Сейчас попробуешь». «У тебя здесь кулинарная Эльдорадо?» «Это да», — кивнул Егор и открыл дверь в дом. Внутреннее убранство жилища было даже уютным, хотя снаружи темный квадрат строения производил не самое душевное впечатление. Светлые стены, простая мебель, софа с разноцветными подушками и переделанная под открытый камин буржуйка. «Такая отдельно стоящая студия», — сказала Софья, разглядывая небольшую кухню. «Хорошо у тебя здесь». «Ну да», — выгружая продукты из пакетов, отозвался Малинин. «Только это и спасает от однообразного пейзажа и холода. Ну что, будем готовить? Или обойдемся домашними изысками от тети Наташи?» «Думаю, обойдемся». Софья вдруг поняла, что внутренний дискомфорт и неловкость от близости Малинина улетучились, и сейчас было неимоверно хорошо, несмотря на то, что сегодня они увидели эту устрашающую картину, от которой по всему телу опять бегали мурашки страха, как когда-то в Карельске. Вечер брел своим чередом, бутылка вина почти опустела, яства тети Наташи потихоньку редели, невысокое пламя в камине лизало черные бревна, и Софья подумала, что, наверное, впервые за все время их с Малининым знакомства они спокойно сидят, едят, пьют и болтают ни о чем. «Мы с тобой никогда так не сидели», — вторя ее мыслям сказал Егор. «Можно считать это нашим первым официальным свиданием». Он легко тронул ее бокал своим, отпил глоток, и, не сводя взгляд с Софьи, забрал у нее стеклянный сосуд. Соня прекрасно понимала, что сейчас не место и не время возрождать былую романтику. Но ее мысли буксовали на месте, а чувства уже давно улетели вперед, вслед за Малининым, танцевали жгучей страстью и взрывались фонтанчиками ярких эмоций. Она не хотела ни о чем думать, слишком больно было без Егора и слишком хорошо было сейчас, чтобы отказываться от этой встречи. Когда Софья открыла глаза, она поняла, что одна, и за окнами уже занялось холодное утро. Огонь опал пеплом в камине, вчерашний вечер прошел, и теперь останется только сожаление. По крайней мере, так было всегда. «Привет!» В комнату вместе с клубом стылого воздуха забежал Маленин, свалил охапку дров и, стянув через голову надетый прямо на голое тело свитер, нырнул под одеяло. «Егор!» — счастливо завизжала Софья, пытаясь увернуться от его ледяных объятий. Странное метущееся радостью утро полностью растворило Софью в своем медленном течении. Она просто плыла в медовом тепле происходящего и отбрасывала любую мысль о том, что будет дальше. Эта неожиданная любовь, вспыхнувшая на сухостое от решенности и неверия, была сродни северному сиянию и сейчас переливалась всеми красками. «Теперь я точно заслужил, чтобы ты рассказала, зачем приехала. Или это был хитрый план?» — целуя плечо Сони, спросил Егор. «Хитрый план увидеть тебя?» — подняла брови Софья. «Ну да». «Хотелось бы мне, чтобы это было так», — устраиваясь поудобнее, проговорила она и после некоторого молчания добавила. «Перед тем, как мы уехали из Карельска, ко мне пришел дохлый», — она усмехнулась. «Дерьмовар, как ты его называл. Он передал мне документы и сказал, что мне они пригодятся. Там не очень упорядоченные записи, но я, разбирая их, поняла, что мне нужно приехать сюда, и, может быть, тогда начнет вырисовываться что-то вроде решения этой сложной задачи». «Очень общее описание», — сказал Малинин и поморщился от звонка телефона. «Извини, день сегодня рабочий. Хотя я бы с удовольствием никого, кроме тебя, не видел и не слышал». Егор потянулся к мобильному, выслушал с постным лицом собеседника и, повесив трубку, посмотрел на Софью. «Ехать нужно». «Сейчас соберусь». Софья привстала, но Егор задержал ее. «Оставайся», — прошептал он ей на ухо. «Но я же тоже сюда не отдыхать приехала», — укладываясь обратно на подушку, сказала Соня. «И переодеться мне нужно. И мне нужно в клинику на последнюю процедуру». «Хорошо», глядя ей в глаза, проговорил Егор. «Сейчас я тебя отвезу в гостиницу, ты соберешь свои вещи, переоденешься, погрузим их в мою машину, и я подброшу тебя до больнички, потом смотаюсь по своим делам и заберу тебя. Как тебе план?» «Чудесный», — вздохнула Соня и, немного подумав, вдруг спросила. «Егор, почему ты тогда уехал? Я же знаю, что между нами было настоящее». «Между нами и сейчас настоящее», — целуя ее, — сказал Егор. «Если бы я тогда не улетел», — Малинин крепко обнял Софью, — «то пострадали бы хорошие люди. У меня не было выбора. Но сейчас мы можем все исправить и начать заново. Я больше не могу без тебя. Я не хочу ходить вокруг да около. Я просто хочу быть с тобой». «Я тоже», — Софья поразилась, как легко ей дались эти слова, без вечно изматывающего душу внутреннего противоречия. Малинин отстранился от нее, посмотрел на дрожащие капельки слез на ресницах любимой и вдруг оглушительно рассмеялся. «Ты чего?» — Софья немного опешила от такой перемены в настроении Егора. «Нужно было уехать на край земли, чтобы, наконец, мы с тобой остались вдвоем, и нам никто не мешал. И я тебе скажу, что теперь я благодарен этой ссылке». «Сослали?» — удивилась Соня. «Неужели ты думаешь, что я добровольно сюда перебрался?» — улыбнулся Малинин. «Поехали. А то мне через час уже нужно встретиться с Кадарием». Оставив Софью у крыльца больницы, Малинин лихо вывернул на центральную улицу, промчался по дороге, ведущей за город, и припарковался возле магазинчика на выезде. Затем, выйдя из машины, полковник пешком добрался до небольшого пирса, где были привязаны рыбацкие лодки. «Привет! Новости по Айнане есть?» — Егор помахал Кадарию. «И что за секреты такие, раз уж нельзя по телефону сказать?» «Здравствуй, Егор Николаевич!» — вытирая руки от черных полос моторного масла, проскрипел голосом Кадарий. «С тобой тут встретиться хотят. Ищут тебя». «Кто?» — Малинин удивленно поднял брови. «Я вроде не прячусь». «Отец Айнаны. Он просит приехать тебя». «Кадарий Соломенович, я тебя искренне уважаю, но, во-первых, ты мог мне это по телефону сказать. Во-вторых, он может сам прийти, да и не только прийти, а еще и подключиться к поискам. Я сегодня с раннего утра всех, кто отозвался помочь, обзвонил. Никто не видел ни Айнану, ни лодку». «Он к тебе не пойдет», — Кадарий покачал головой. «Он просто не может». «Я к нему тоже не пойду», — развел руками Егор. «Значит, на этом и остановимся. Если у него есть какая-то ценная информация, то я его жду. Если просто поплакать, это не ко мне. Егор, ты не шуми сильно. Отец Айнаны очень... Егерь задумался. Влиятельный человек. Он живет в своем поселении и оттуда совсем не выезжает. Но если уж он приехал, то значит, это важно. А, ну тогда, конечно, саркастически заметил Малинин. Погоди, я только ботинки начищу и рубашку выглажу. А то негоже к уважаемому человеку мятым приходить. Егор, взволнованным голосом сказал Кадарий, и первый раз за время их знакомства обратился к полковнику по имени. Я много раз делал, как ты просил. Сделай, как я прошу. Айнана все-таки жена моего племянника. А отец ее очень влиятельный человек. Он для очень многих больших людей, которые из самых разных сфер, хранит их секреты. И всякие вещи их хранит. Никто не знает где, один он тропы знает. Он шаман. Господи, Егор раздраженно всплеснул руками. Какие тропы, какие секреты? Что ты мне голову морочишь? Ты пойми, дети и жена ему безразличны. Он общается только с тем ребенком, который пойдет по его следам. Но если кто-то берет его добро, а дочь — это добро, то он не может быть безучастным. Я прошу тебя, встреться с ним, пожалуйста. Вам у меня в сторожке надо встретиться. Он ждет тебя. Так если он такой влиятельный, так какого ляда он не подключит все свои связи? Дочь искать! — гаркнул Малинин. А то Егор Николаевич уже пупок надорвал в одиночку работать. Ты ему скажи, что нужно. Он все организует. Ох, Кадарий Соломенович, пользуешься ты моей добротой. Ладно, сейчас смотаюсь. Легче сделать, чем объяснить, почему нет, — проворчал Малинин, настроение которого сегодня особенно располагало к хорошим поступкам, несмотря на вчерашнюю страшную находку и исчезновение Айнаны. Теперь в его жизни снова случилась Софья, ему даже казалось, что она стала немножко другая, более цельная, и уже не ходила, как раньше, с какой-то странной отрешенностью во взгляде, хотя снаружи всегда казалась собранной. Егор счастливо вздохнул, посмотрел на морщинистое от набежавших ребристых облаков неба и, прыгнув в машину, набрал номер Софьи. Пока он ждал ее ответа, подумал, что еще никогда не пробовал счастье на вкус вот так, как сегодня. Прошлые отношения с женой сейчас казались плоскими, одномерными с пригорелой горчинкой, и Малинин точно знал, что в его браке того, что он чувствовал сейчас, точно не было. «Да, Егор, ты уже приехал?» — отозвалась Софья. «Нет, нужно быстро еще в одно место заскочить». Малинин поймал себя на мысли, что ему хорошо просто от звука голоса Сони. «Ты как освободишься, подожди меня в том кафе, где мы с тобой встретились. Хорошо?» «Ага, дождусь», — ответила Софья и, рассмеявшись, добавила. — Если меня официантка не запрет в кладовку от ревности. — Я ей поводов не давал, — серьезно ответил Малинин, чтобы раз и навсегда пресечь эти разговоры. — Целую тебя. Я уже подъехал на место, — торопливо сказал Егор и, остановив машину, стал подниматься к домику Кадария. — Есть тут кто? — громко проговорил он и остановился, наткнувшись на рослого молодого ивенка с пробивающимся пухом вместо щетины, загораживающего спиной вход. — Доробо! — на ивенкийский манер поздоровался Малинин, и, поскольку это было единственное известное ему слово, перешел на русский. — Мне сказали, что меня тут ждут, — нетерпеливо проговорил Егор, поняв, что юноша вряд ли может быть отцом Айнаны. В ответ из глубины дома послышался глухой возглас, детина подвинулся, и Малинин протиснулся в узкий проход. Егор в полутьме знакомого ему жилища глянул в сторону дымящегося на железе печки чайника, втянул крепкий аромат кофе, бегло оглядел невысокого, довольно современно одетого мужчину, споткнулся о его не по годам морщинистое и сильно обветренное лицо и проговорил. «Я Малинин. Что вы хотели?» «Здравствуйте», — медленно проговорил человек и указал рукой в сторону печи. «Кофе хотите? Пью его редко, у себя не могу, но этот вкус — моя слабость». «Некогда мне кофе пить», — отрывисто сказал Егор. «Я вас слушаю». «Присядьте, пожалуйста». Жестом пожилой мужчина пригласил Егора присесть рядом с собой. «Спасибо, что приехали. Мне в поселок заезжать нельзя». Малинин сделал пару шагов, нарочито шумно подвинул стул и сел с выжидательным видом, давая понять, что ему с огромным трудом удалось выкроить время для этого визита. «Айнана, она глупая. Она хочет идти по моим стопам, но не она продолжатель традиции», — цыкнул языком шаман. «Этот ребенок еще не родился», — покачал головой пожилой эвенк. «Но Айнана подарила себя Тыкулкасу». «Чего? Какой ребенок?» — покривился Малинин. «Так Улкас, в переводе с нашего языка, — это злой. Наш поселок это...» — мужчина задумался. «Как спокойная колыбель для сна. Оно здесь живет, спит, хранит свои силы. А мы стараемся сделать все, чтобы оно проспало как можно дольше». «Оно это кто?» — шумно выдохнул Егор. «Ты Кулкас. Зло. Сила!» — отдельными словами постарался объяснить шаман. «Я, наверное, туповат», — покачал головой Егор, — «чтобы понимать все эти ваши верования. Да и не хочу. Зачем вы меня позвали?» «Странно, вы говорите совершенно без акцента», — неожиданно для себя сказал Егор. «У меня докторская степень по филологии. Я окончил МГУ. Но это к делу не относится», — он помотал головой. «Сейчас нужно найти Айнану, пока она других дел не натворила». «В смысле других?» Малинина, параллельно блуждавшего в своих мыслях, зацепила последняя фраза, и он вернулся к разговору. «Она Тыкулкасу подарки делает. Айнана хотела стать женой Тыкулкаса. А он женится, если невеста приведет к нему 14 дев, а 15-й станет сама». «Где-то я это уже слышал», — поджав губы, сказал Егор. И вдруг в голове ясно расцвел смысл того, что ему хотел сказать этот человек. «То есть то, что мы нашли на берегу реки, это был первый подарок товарищу Тыкулкасу. И это сделала Айнана?» «Да», — покивал шаман. «Но раз девушка осталась жива, значит, он не принял ее дар». «Ага. То есть вы сейчас говорите о том, что ваша дочь похитила человека и пыталась его убить. Так?» — уставившись на мужчину, переспросил Малинин. «Именно так». «Хорошо. А вы мне можете технически это объяснить?» — резанул голосом Малинин. «Тем более, что в палатке с Айнаной спал ее муж». «Женщине несложно утомить мужчину», — уклончиво объяснил шаман. «Допустим», — неприязненным тоном сказал Малинин. «Юргенай спал как сурок. Он осекся, чтобы не добавить «после случки». Но я что-то не совсем понимаю, как она уговорила девушку прийти, чтобы та жертвой стала. К тому же и избушка вот эта вот совсем недалеко, и Кадарий мог заметить их. Я уже не говорю про то, что ночью здесь хватает всяческой живности. Как она могла ее сюда притащить?» «Я не знаю. Она просто верит, что Тыкулкас примет ее подарки», — шаман провел рукой по щербатой поверхности стола. «Но он не женится на моей дочери. Он ждет свою невесту. Но она не из этих краев». «Давайте мы будущую семейную жизнь товарища Тыкулкаса обсудим позже», — подняв на шамана тяжелый взгляд, сказал Малинин. «Вы сейчас можете мне сказать, где находится ваша дочь? И почему вы сразу не связались со мной, чтобы донести столь ценную информацию?» Шаман помолчал, покосился в узкий проем окна, через который было видно, как ветер хлещет пространство мокрым кнутом дождя, стряхивая с деревьев листву, где запечатлелись последние лучи засыпающего солнца. Он повернулся к Егору и негромко проговорил. «Я узнал только сегодня утром. Там, где я живу, нет связи. За мной приехал мой старший сын, и мы сразу поехали в обратную дорогу. До моего дома день пути. На вертолете я не летаю, мы ехали на машине». «Насколько вы уверены, что это сделала ваша дочь?» Малинин встал, по-хозяйски взял с притулившегося к стене стеллажа чашку и налил туда все еще горячий кофе. «Первый подарок для Тыкулкаса должен выглядеть именно так». «Это как так?» «Лодка — это судно, которое связывает мир профанный с миром сакральным», — медленно проговорил шаман. «Крест — это символ времени, стихий и сторон света. Если вы проверите, или можете поверить мне на слово», — пожал плечами шаман, «ветви на ее голове — ива, а ива — символ бессмертия». «А почему именно так все должно быть?» Малинин с содроганием вспомнил, как снимал с головы девушки колючую проволоку. «Об этом мало кто знает. Точнее, никто, кроме шамана. А дочь ко мне приезжала прошлым летом, проситься, чтобы я научил ее всему». Шаман покивал. «Вы меня извините, но я просто утомился уже немного ловить эти бессвязные крохи информации. Вы, если специально делаете такой загадочный вид, то зря. Мне по жизни не нравятся запутанные люди и ситуации». «Это обряд, доставшийся нам от предков», — со вздохом сказал шаман. «Обряд для пробуждения Тыкулкаса. Есть специальное время, когда его можно разбудить, но для этого обязательно принести жертвы. Я боюсь, что Айнана могла украсть мои записи. Я ими практически не пользуюсь. Я все держу в голове, поэтому пропажи не заметил». «Да, ситуация», — неопределенно протянул Малинин и покосился на оживший телефон. «Извините». «Да», — отозвался он на звонок Антона Павловича. «Алло, это я, Антон Павлович, участковый». «Антон Павлович, поверьте, у меня ваш номер записан. Я давно знаю, что вы участковый, так что каждый раз представляться не нужно», — раздраженно сказал Егор. «Агась, тут такое дело. С больницы, значит, поступила информация. Там, в старой части, где закрытая, нашли тело девушки». «Какой девушки?» У Малинина даже сел голос. И он почувствовал, что под его ногами разевает черную пасть бездна отчаяния. «Говорят, вы ее фотографию в регистратуре показывали». «Я понял, еду». Ему внутренне стало даже неловко от того облегчения, которое он испытал от услышанного. «Ехать мне нужно», — вставая, он посмотрел на собеседника. «Что тебе нужно, чтобы искать мою дочь?» — серьезно спросил шаман. «Запасной комплект нервов. Ехать мне нужно, срочно. Если что-то понадобится, я сообщу». «Я надолго свой дом не покидаю», — спокойно сказал мужчина. «Но до утра останусь. Скажешь, что нужно». Увидев лицо Малинина, шаман поднял руку и быстро проговорил. «Не нужно эмоций. Я вообще могу с тобой не встречаться. Но мне нужно найти дочь. Фактически я должен был с тобой через сыновей говорить. Но ни один из них не сможет донести то, что нужно». «Хорошо, я понял». Малинин встал и пошел на выход, но остановился. «А периодичность у этих подарков есть? Или она их как-то оптом должна подарить?» «Первый ты кулкас не принял. А значит, она должна пройти очищение и попробовать еще раз». «Это как?» «Долго. Неделю где-то. Сначала пост должна пройти 3 дня. Ей нельзя двигаться, есть, пить. Ничего нельзя». «Так, я понял», — кивнул Малинин. «Если появятся мысли, где она может территориально поститься, буду рад услышать ценную информацию». «Я подумаю», — кивнул мужчина. Малинин резко встал, вышел из дома и, добежав до машины, рванул с места, взрыв ломкую от холода почву колесами. Он несся по направлению к больнице, постоянно набирал номер Софьи, которая никак не брала трубку, и думал только о том, что он хочет собрать вещи, забрать Соню и уехать куда-нибудь, где они будут только вдвоем, и не будет никаких ямов, тыкулкасов и прочего мракобесия. Софья же, ожидавшая Малинина, где и договаривались, увидела, что в кафе вошел доктор, приглашавший ее на свидание, и ей стало несколько не по себе. Конечно, и речи быть не могло о каких-то отношениях, но, видимо, чашку кофе с этим человеком выпить придется. «Привет», — заметив Софью, мужчина поспешил к ней. «Добрый день. Пообедать зашли?» «Нет, друга жду», — улыбнулась Софья. «Ревнивого следователя?» — заметил Сергей. «Он не ревнивый», — с некоторым облегчением сказала Соня, поняв, что ничего объяснять не придется. «Просто мы давно не виделись». «Но теперь-то все в порядке?» «Да-да». Несколько смешавшись, отозвалась Соня. «Лучше расскажите, как вы здесь оказались. Вы же обещали отгадку на загадку». «Здесь никакой загадки нет. Я поехал по программе, которая материальными благами зазывает молодых и небогатых специалистов по разным городам и весям нашей обширной родины», — развел руками Сергей. «Сначала было очень тяжело, потому что у меня дома, так сказать, потеплее». «А вы откуда?» — с улыбкой спросила Софья. «Калининградская область. Учился в Москве, там практику проходил, но устал постоянно подрабатывать, чтобы хотя бы приличное жилье снимать. Домой было ехать не вариант». «Почему?» «Я же говорю, математика простая, чисто финансовая. Да и мест здесь побольше. В теплых краях не протолкнуться, а у меня связи нет». «А вам не скучно здесь?» «Как здесь может быть скучно, когда такие девушки приезжают?» — заулыбался Сергей. «Соня, скажите честно». Он посмотрел ей в глаза. «У меня есть хотя бы малейший шанс?» «Нет», — Софья пожала плечами. «Простите». «Ну вот слово «простите» здесь самое странное», — засмеялся мужчина. «Хорошо, к черту романтику. Давайте хотя бы дружить. Идет? Я действительно люблю загадки, и вы хотя бы расскажете про свою работу». «Отличная мысль». Софья повернула телефон экраном к себе и увидела, что у нее целых 10 пропущенных звонков от Малинина. «Ох, забыла звук включить после процедуры». «Все, не буду вам мешать». Сергей поднялся с места и попросил официантку их рассчитать. «У меня еще сегодня творческий вечер». «Это как?» «Хотел вас пригласить, но вы, наверное, заняты. Я в местном самодеятельном театре играю, Нужно же себя чем-то занимать. Надевай куртку», — проговорил Сергей. «Как интересно. В следующий раз обязательно с вами схожу». «Да, обязательно». Софья услышала плохо скрытое разочарование, но ей сейчас было не до переживаний малознакомого человека. Она прослушала сообщение Малинина и засобиралась обратно в больницу, где, по заверению Егора, произошло убийство. Выйдя на улицу, Софья покосилась на темный переулок, по которому можно было проскочить гораздо быстрее, чем обходить вокруг. Но это ей показалось не лучшей идеей. Вообще-то Кулкас был очень мрачным городком и почему-то постоянно напоминал Софье Карельск. Она все время спотыкалась об ощущении, что она идет по улицам карельского городка, а не этого северного, выжженного холодами пристанища для людей, по какой-то причине живущих здесь. Несмотря на первый осенний месяц, здесь было очень холодно, и фонари уже плохо справлялись с подступающим осенним мороком, опускающимся на улицы вместе с мглистым туманом. Соня еще раз с тревогой обозрела пространство, обзвонила несколько безответных номеров с пометкой «такси» и, постояв в нерешительности, пошла по изломанному морщинами трещин, поблескивающему асфальту, в сторону главной улицы. В Текулкасе Соня буквально глохла от тишины. Особенно было жутко по вечерам, когда люди исчезали с улиц, прятались от мрачной реальности по домам и плотно зашторивали окна, словно стараясь полностью отгородиться и остаться наедине с собой. И тогда лишь изредка мерцающие огоньки, просачивающиеся сквозь плотную материю, тусклый свет уличных светильников и редкий шум проезжающего транспорта создавали иллюзию присутствия жизни. Проходя мимо небольшой площади, считавшейся здесь главной, Соня невольно остановилась, глянула на голые кроны старых деревьев, и ей показалось, что там, в тонких росчерках ветвей, запуталось беспокойство, и теперь жужжит вместе с ветром, пытается найти дорогу наружу, упасть на подбитый красной ржавчиной ковер из лежавших на земле листьев, осмотреть давно не работающий фонтан и полететь к домам, искать себе жертву, возле которой можно поселиться и бесконечно пить из источника треснувших эмоций. Соня вздрогнула, поняв, как далеко занесли ее странные мысли, потом оглянулась на шорох и увидела, что из парка по боковой дорожке идет нетвердой походкой человек в теплом ватнике и уже через секунду исчезает за углом дома. Потом проявилась женская фигура, остановилась в нерешительности и, словно почувствовав, куда ушел предыдущий путник, ринулась в ту же сторону. Эта картина немного развеяла Сонины страхи, ноги перестали быть деревянными, и она, выдохнув, поспешила вперед к отороченному по периметру редкими фонарями зданию больницы. Порывистый ветер принес с собой крошево холодного дождя, застывающего в близком дыхании долгой зимы. Егор вышел на улицу, посмотрел на мрачное низкое небо, откуда сыпалась ледяная стружка, и, поморщившись легкой рысцой, побежал внутрь приземистого здания местной больницы. «Соня!» — выкрикнул он, заметив стоявшую в пустом холле Софью. «Почему ты не берешь телефон?» «Я ждала тебя на месте. Звук забыла включить. Что здесь случилось?» «Пока не очень понятно. Пошли. Нас местный участковый ждет», — отрывисто проговорил Малинин. Быстрые шаги гулко отдавались в коридорах, измазанных некрасивой желтой краской с подтеками. Малинин набрал номер участкового, но тот был вне зоны доступа местных сотовых сетей, и Егор не нашел ничего лучше, как набрать в легкие воздуха и разораться ночью в больнице. «Антон Павлович!» — крикнул он и чуть не воткнулся в резко открытую дверь. «Здесь мы», — тихо сказал невысокий сухонький человек, открывший железную створку, которую Малинин и Софья не заметили. «Привет! Что здесь случилось?» «Вот охранник...» Участковый показал в сторону пенсионера в предобморочном состоянии, попеременно осенявшего себя крестом. «Пошел проверять двери. Они всегда все закрыты, но проверять нужно, мало ли что. Дернул ручку. А она возьми и откройся». «А он сам-то от первого лица рассказать не может?» — спросил Егор. «Я боюсь, у него нервный срыв. Уже и докторов позвали, пока только не идет никто. В поликлиническом комплексе времени рабочее, а из больнички никак не дойдут. Вот он мне и рассказал». Антон Павлович со скорбным видом взглянул на Малинина. «Знаете, как у него губы тряслись?» «Можно я ему потом посочувствую?» С легким раздражением заметил Егор. Он вошел, фонариком потыкался и увидел девушку на полу, мертвую. Несколько зловеще проговорил участковый. «Давайте драматизм опустим», — вздохнул Егор и, глянув на лицо жертвы, покивал. «Что с группой? Я сегодня запрос делал, еще по утреннему происшествию». «Сейчас судмедэксперт подойдет. Она чудом здесь оказалась неподалеку. Оперативники только к утру подтянутся, и криминалист». «Я понял, все, как всегда, неспешно». Малинин посмотрел на Софью, потом на участкового, и, внутренне приняв решение, проговорил. «Сейчас пишем, что видим, потом ждем судмедэксперта, и до завтра здесь все опечатаем. Криминалист приедет, продолжим». «Труп здесь оставим?» — поинтересовался Антон Павлович. «Если бы я с вами был знаком первый день, то подумал бы, что вы издеваетесь», — вздохнул Егор. «Нет, труп после осмотра нужно переместить в морг. Можно начинать вызывать санитаров. Они здесь тоже долгие». Софья, стоявшая рядом со входом, почувствовала, что плеча ее кто-то коснулся. До нее долетел аромат сладких духов и табачного дыма, и она увидела внушительных размеров женщину, смотревшую на нее в упор. «Твой?» — оценивающе оглядывая ругающегося Малинина, спросила Соню женщина с ярко накрашенным ртом. «Нет», — скоро ответила Соня и потупила взгляд. «Мне это нет слышится когда. Но ничего такой. В теле», — цыкнула языком женщина. «Когда хоть судмедэксперт будет?» — гаркнул Малинин. «Ну что ты себе легкие дерешь?» — повысила тон женщина и, снимая пальто, пошла вперед. «Ну, здесь я. Я Надежда Викторовна. Повезло вам, маманьку навестить приехал, и тут мне такой, бац, подарочек». Рубанув ребром ладони воздух, женщина вытащила из кармана латексные перчатки и подошла поближе к лежащему на полу телу. «Так бы полдня добиралась. Хотя не очень понимаю, чего дергаться-то. Местные, что ли, не могли бы все по красоте сделать?» Судмедэксперт наклонилась и, на секунду замерев, гаркнула. «Да вы издеваетесь, что ли? Она живая. Что здесь вообще происходит? Больница здесь или бордель невзрачный?» Яростно сдирая перчатки, кричала Надежда. «Чего встали-то? Врачей зовите! Она вон явно не в себе!» Подсев рядом с хлопающей глазами девушкой, сказала судмедэксперт. «Ну что, ты как?» «Голова очень болит», — хрипло ответила очнувшаяся. «И нос немного». «Погоди», — притормозила пытающуюся встать девушку Надежда. «Сейчас каталку попросим привезти». Быстро осматривая вены на запястьях и локтевые сгибы, проговорила судмедэксперт. «Ну-ка, посвети сюда», — скомандовала она участковому, поднимая брюки и оттягивая носки на ногах потерпевшей. «Чисто везде. Милая, ты как?» «Говори со мной, говори». И, метнув злобный взгляд в охранника, рявкнула. «Мужчина, вы можете поумирать где-то не здесь. Здесь надо врачей». «Егор Николаевич, так что же, живая она?» Хлопая глазами, спросил участковый. Малинин, давно уставший от придурковатости участкового, просто махнул рукой и подошел поближе к судмедэксперту, которая ловко осматривала лежащую на полу девушку. «Я никаких повреждений не вижу», — женщина покачала головой. «Надо ей полный техосмотр делать». «Как вы здесь оказались?» — спросил Малинин, обходя девушку и присаживаясь рядом. «Егорушка, так же тебе кажется», — ласково сказала судмедэксперт. «Ну ты ж не дурачок вроде. Вон какой видный и красивый. Должен же понимать, что сейчас ей вопросы не нужно задавать. Дай ей хоть с пола встать, а то ты такой прыткий, как я погляжу». Железная дверь снова приоткрылась, в нее сутуло протиснулся санитар, протащил за собой каталку и, развернувшись со странно обреченным видом, спросил. «Где покойник?» «Покойник отменяется», — деловито сказала Надежда. «Мужики, пока мы врачей ждем, она еще воспаление легких схватит. Давайте ее на тележку и сами отвезем в терапию, тем более сегодня моя сестра там дежурит. В больницу поедем», — чуть повысив и так громкий голос, сказала она равнодушному санитару. «Да мне пофиг куда», — пожал тот костлявыми плечами. Благополучно погрузив девушку на каталку, Егор отдал несколько распоряжений участковому и подошел к надевающей пальто Надежде. «Спасибо вам. Извините, если нахамил». «Ты красивый, если что, заглядывай», — шепнула она низким грудным голосом в ответ и вдруг ущипнула опешившего Малинина за то место, которое один его знакомый называл «то, где спина теряет свое благородное название». «Я тебе телефончик в карман положила, если твоя наскучит», — игриво прикусив край перчатки, сказала она и пошла вслед за санитаром. «Хорошо, что девушка жива», — вопросительным тоном, заглядывая в глаза Малинину, сказал участковый. «А вы сомневаетесь?» — уставившись на него немигающим взглядом, спросил Егор. «Да ну нет», — засмущался Антон Павлович. «Криминалиста отменять?» «А мы не будем расследовать, если трупа нет», — не меняя тон, спросил Малинин. «А, будем. Конечно, будем. Тогда я перекрываю здесь все». «Давайте», — вздохнул Егор. «Пойдем, Соня». «Ой, как хорошо, что супруга ваша приехала. Вы прямо аж посветлели», — заулыбался участковый, но тут же осекся под прицельным взглядом Егора. «Доброй ночи», — процедил Егор и, открыв дверь, пропустил Софью вперед. Оказавшись в тесном пространстве машины, Малинин выдохнул, быстро притянул к себе Софью и долго не отпускал ее, целуя губы, щеки, лоб, глаза. Соня, не ожидавшая такого напора, даже не шевелилась. Она просто дождалась, пока Егор ее отпустит, и тихо спросила. «Что с тобой?» «Испугался за тебя», — коротко ответил он. «Соня, я хочу рапорт подать и уехать вместе с тобой отсюда». Он сказал это неожиданно даже для самого себя. Перед внутренним взором Егора вдруг четко всплыл разговор с отцом Айнаны, и он почувствовал, что добром все не закончится. Он кричал сам себе изнутри, что отсюда нужно бежать без оглядки, иначе ледяные челюсти Текулкаса перекусят их с Соней жизнь, и они навсегда застрянут в этом холодном безвременье.